Глава 5. Далее вид снаружи. Было такое чувство, что все с самого начала пошло не так. Катя подъезжала к отелю с тяжелым сердцем. Анфиса. Нет, Анфис как раз сейчас в данный конкретный момент не беспокоила ее так сильно, как еще, например, вчера. Эти военные машины на дороге. Солдаты, милиция. Да, именно это тревожило и пугало. Все это совсем не было похоже на учения, на игры в солдатиков на пересеченной местности. Все это попахивало катастрофой. Что-то произошло, и это что-то, Катя чувствовала это сердцем, не даст спокойно жить в этом самом Двуреченске, который она и видела-то мельком из окна машины, никому. В том числе и ей, и Анфисе, если они не покинут этот город как можно скорее, вечерним же поездом. Симон, Катя все никак не могла привыкнуть к его имени, чудное имя, более похожее на прозвище, на псевдоним, и вроде слышанное совсем недавно, только вот в связи с чем и от кого, тоже как-то притих. Он свернул направо с шоссе на аллею. Это было похоже на парк в черте города на берегу реки. Возник небольшой песчаный пляж, затем новенький детский городок с качелями, горками и волейбольной площадкой. На лужайке выросли, как грибы, бревенчатые коттеджи, а потом Катя увидела и сам отель. Четырехэтажный, выстроенный из красного кирпича. Здание походило на замок. Фасад по бокам украшали круглые башенки, крыша была крыта металлочерепицей. На крыше лепилась спутниковая антенна, к главному зданию были пристроены флигели, двор был просторный, посыпанный гравием, с круглым цветником посередине. У стен были высажены туи. Какие-то маленькие хвойные деревца росли и в терракотовых кашпо, выставленных вдоль террасы из темного мореного дуба под полосатым тентом, где все еще работало летнее кафе. «Бар здесь лучший в городе», — сказал Симон, останавливая машину и кивая на высокие стрельчатые окна первого этажа. Катя вышла из машины. Этот краснокирпичный увесистый новодел, такой не русский, такой немецкий, в самом сердце среднерусской валдайской возвышенности с его терракотовыми горшками, резко отличался от архитектурного стиля Двуреченска. Если только можно было назвать стилем, то разношерстное скопище серых силикатных пятиэтажек, сталинских домов, с осыпавшейся лепниной в виде венков из хлебных колосьев, сколотых серпом и молотом, старых купеческих особняков, деревянных бараков, блочных восьмиэтажек и стекляшек 70-х. Замок-новодел был возведен словно в пику всему этому архитектурному хаосу, который мирно уживался в Двуреченске не один десяток лет. Он был построен как бы вопреки, без оглядки на глубоко укоренившиеся традиции. «Подруга вас не встречает», — Симон вытащил Катины вещи. «Сейчас разыщу ее». Катя забрала у него дорожную сумку. «Спасибо, что подбросили. А я был прав, когда не дал уехать вам с кем-то из здешних. Там, на дороге, когда мы проезжали, и в лесу. Так бывает, когда ищут кого-то. Того, кто пропал. Ну да если столько народа ищет, найдут, наверное. Ну а мне пора. Катер мой давно уже привезли. Ну а мы с вами, Екатерина, еще увидимся. Я сюда в бар наезжаю». А в городе меня тоже легко найти. Улица Лобачевского, дом 5. Запомните, пожалуйста, буду рад, если зайдете с подругой. Однако уехал он не сразу, а лишь когда Катя, подхватив вещи, поднялась по ступенькам. Широкие двери из темного оргстекла открылись перед ней автоматически. И первой, кого она увидела у стойки рецепции, была Анфиса. Нет, не в дорожной одежде, не с чемоданами, а в ее любимом костюмчике для фитнеса. Розовом, плюшевом с капюшоном и вышитым на спине ушастым кроликом. Этот самый розовый кролик обтягивал Анфисиной телеса и округлости, делая ее похожей на колобок на толстеньких коротких ножках. В руках Анфисы был розовый рюкзачок, из которого торчало полотенце для сауны. Она обернулась, просто так, машинально взглянуть, какого еще нового постояльца принесли в валдайские дали черти. Обернулась и застыла, узрев Катю. «Анфис, я...» Кате вспомнился кадр из фильма «Афоня». Тот самый финальный, на сельском аэродроме. «Вы мне звонили?» «Ты приехала? Ко мне?» «Анфис, сюда, в такую даль?» Лицо Анфисы мгновенно осветилось, зарделось, покраснело, побледнело. Она заулыбалась, было растеряно. Но тут уголки ее рта опустились вниз, и на глаза навернулись слезы. Она порывисто сгробастала Катю и, уткнувшись в ее плечо, воскликнула. «Ты с ума сошла! Притащилась сюда, в эту дыру из-за меня! Ты сошла с ума, Господи Боже, спасибо тебе большое! Анфис, мы сейчас пойдем к тебе, и ты мне все расскажешь. Я боялась, что ты уже уехала, я звонила тебе все время, но твой телефон... Плевать на телефон, Катька, милая, как же хорошо, что ты здесь со мной!» Анфиса цеплялась за Катю. «Ты побудешь здесь со мной, поживешь? Мне столько нужно сказать тебе. Ты не волнуйся, мы сейчас все устроим. Тут славно, тебе тут понравится. Но вообще-то тут ужасно, кошмарно, чудовищно. Я места себе не нахожу. Катя, он... У нас с ним все, ты понимаешь? Все кончено». Это был самый непоследовательный и самый горячечный монолог, какие только Катя когда-либо слышала. Словесный сумбур, какофония чувств, слезы. А потом закружилась, завертелась суета, круговерть. И Катя уже не могла понять, кого слушать, кому отвечать, на что смотреть. Вышитый розовый кролик, рюкзачок с полотенцем, дорожная сумка, оттягивающая плечо, какой-то парень-симпатяга, точно из воздуха материализовавшийся на рецепции, менеджер или портье, черт его разберет. «Вы к нам? Очень рады, что вы выбрали наш отель. Вам знакомы наши расценки? Номер какой предпочитаете, с видом на реку или на лес? А может быть, вы хотите устроиться вместе, вдвоем? В 217-м, который занимает ваша подруга Анфиса Марковна, двуспальная кровать. Он у нас специально для молодоженов. И теперь это вряд ли подойдет. Вы можете переехать с ней в 215-й. Он у нас семейный. Вот, заполните, пожалуйста, бланк и паспорт ваш. Будьте добры». Катя, как во сне, вручила ему паспорт и увидела девочку. И она, в отличие от симпатяги менеджера, не материализовалась из воздуха, как дух, как фантом. Она влетела в холл, разрумянившаяся, запыхавшаяся, в полосатом красном свитере, красных брючках и кроссовках. «Анфис, я уже позавтракала», — объявила она звонко. «Ты обещала, что пойдем сегодня гулять, если мне врач разрешит». «Он разрешил, можно. А бабушка с нами не пойдет, у нее ногу ломит». Следом за девочкой в холл, опираясь на палку, вошла бабушка. Нет-нет, ни в коем случае не старуха. Язык бы не повернулся назвать ее таковой. И это Катя отметила даже в этой вселенской суматохе. А пожилая представительная дама. Тоже в красных брюках и в черном вязаном кардигане. Брюнетка с идеальной укладкой. Катя только потом догадалась, что это у нее парик. Прямая, как палка, тщательно накрашенная и напудренная, и хромая, как лорд Байрон. Единственным киксом в ее туалете были старые до нельзя разношенные черные туфли на распухших от подагры ногах. Такой Катя увидела Марусю Петровну Карасеву, троюродную тетку хозяйки Валдайских далей Ольги Борщаковой и бабушку ее восьмилетней дочери Даши. «Дашунчик, прогулку вашу придется отложить. К Анфисе приехали, ты же видишь сама». «Добрый день», — она приветливо кивнула Кате. «Устраивайтесь, как вам удобно. С погодой вам повезло, вон сегодня какое солнышко жарит, а то все дожди да туман. Сырость портит настроение, умножает печаль, а ее и так предостаточно. Это очень хорошо, что вы приехали. Катя, меня Катя зовут». «А меня Мария, Маруся Петровна», — пожилая дама обворожительно улыбнулась Кате. «Это прекрасно, что вы приехали к нашей милой Анфисе Марковне. А то она в последние два дня что-то хандрит. Ну-ну-ну, не будем вспоминать. Вот, Анфисочка, я же сказала вам, что все в конце концов будет хорошо. Все устроится». И все действительно устроилось. В 2015-м семейном номере отеля с телевизором, двумя отдельными кроватями и отличной ванной, с панорамным окном и видом на реку и заливные луга, над которыми всего час назад переливалась радуга. но радугу стер с неба яркий солнечный свет. Солнце заливало номер золотом, мягко согревая, как компресс, всех, кто нуждался в тепле. Всех, кто продрог в пустом игулком номере для молодоженов на широкой и такой никчемной теперь двуспальной кровати. «Катя, я не знаю, что мне делать, как дальше жить?» Анфиса сжимала пухлые кулачки. «Я вот с утра в сауну пошла, проснулась и в сауну. Но это ничего не значит, понимаешь? Его нет со мной, а я без него словно и не существую. Я вот там в сауне паром обожглась, и мне как-то даже легче стало сразу. Больно, но я себя почувствовала на миг через боль, но почувствовала, а так я вся как отшибленная. Знаешь, когда ногу отсидишь, ну вот, как будто я сама себя отсидела всю. Или меня отсидели. Мне даже если иголкой уколоться...» Анфиса выхватила откуда-то, Катя и глазом не успела моргнуть, брошку в виде подковки и с размаху всадила иглу застежки себе в большой палец. Что-то подобное Катя предвидела. «Похожие случаи приключались с Анфисой и прежде. Боль – лучшее лекарство», – повторяла Анфиса. Когда-то давно с помощью боли она пыталась избавиться от лишнего веса, утверждая, что боль притупляет аппетит. Это было нечто похожее на пунктик, на некую занозу, засевшую в ее голове. Кате казалось, что Анфиса полностью изжила этот проклятый пунктик. Но, оказывается, все было не так-то просто. Она отняла у нее брошку. «Есть йод или пластырь бактерицидный?» – спросила она как можно спокойнее. «Зачем? У меня даже крови нет. Не идет, вот, смотри. Я ж говорю, я себя не ощущаю. Нет меня. Нет, нет!» Анфиса повысила голос. «Я есть только с ним, в нем. Он увез меня с собой и выбросил по дороге в помойную яму. Что у тебя произошло с ним?» Катя подумала, что простецкая фамилия Лесоповалов как-то не вяжется с общей патетикой момента. Вообще, как Анфиса угораздила втрескаться в парня с такой лагерной фамилией? «Ничего, он просто уехал, бросил меня». «Ну, была, наверное, какая-то причина. Вы поссорились». «Я могу с ним поссориться?» — Анфиса посмотрела на Катю. «Я нет, Костя, сказать ему никогда не могла». «Так в чем же дело?» «Мы приехали, поселились в номере для молодоженов, прожили неделю. Я думала, из постели вылезать не будем. Я дурная была такая, мне что-то говорят, ну, эти все здешние, Ольга Борщакова, тетка ее, отдыхающие, а я ничего не слышу, ничего не понимаю, как дура. Смотрю только на него, вижу его одного, а он, ты не поверишь, уже на третий день он стал звонить домой. Жене? Дочке. И матери с отцом. Он сказал, что дочке специально сотовый купил, чтобы с ней на связи быть. Анфиса, ну он же отец. Да я понимаю, я все понимаю. Я все эти годы все прекрасно понимала, как собака, только сказать ничего не могла. Телефон не отвечал, и он стал звонить матери с отцом. Ну, отец, знаешь, как ко всему, что со мной связано, относится. Они взвинченные там, кроме ругани, никаких объяснений. Такой-сякой уехал с девкой. Это значит, со мной семью бросил, а теперь о ребенке, мол, беспокоишься. Тогда он ей звонить начал. Жене? Снова уточнила Катя. Ага, при мне. Я тут же рядом на постельке калачиком. Она типа, чего тебе от нас надо? Что звонишь? Он, как дочка, что с ней, почему телефон молчит? А она, поздно спохватился, надо было раньше, когда с проституткой своей. То есть со мной? Анфиса всхлипнула. «На курорт и подался. Он уже тоже на нервах весь. Что с ребенком? Могу я с дочерью поговорить или нет? Она... Довести ее хочешь до истерики? Она и так все время, где папа, спрашивает. А ее лихорадит, температура вон ночью подскочила. Ну, ты понимаешь, что после такого здешний наш отдых как-то совсем на отдых перестал походить. Я на него смотрю, и он вроде смотрит на меня, а все мимо. Пролет полный, понимаешь? Все мысли там, дома, в Москве у них. Потом опять стал звонить. Как, что? А они, конечно, хором. Хуже температура, подозрение на пневмонию. Короче, после всего он встал вот тут передо мной. Анфис, знаешь, я не могу, я должен. Прости, но мне надо вернуться. Я сказала, конечно, Костя, раз ребенок болен, и ты отец. Я все ему сказала, Катя. Ты правильно сказала. Но я поняла, что это конец. Анфиса всплеснула руками. И так будет всегда. И нечего больше ждать и надеяться. Он не уйдет от них никогда. Он уйдет от меня. Он это доказал на практике. Недели со мной не выдержал. Здесь, на всем готовом, когда только ешь, развлекайся, гуляй, занимайся любовью. В общем, наслаждайся бытием, пей чашу счастья. И он этого со мной не вынес. Что же будет, когда настанет просто жизнь? Не отдых, не медовый месяц, а жизнь. Наша с ним жизнь, семейная, вдвоем. Я поняла, что этой самой жизни у нас с ним никогда не будет. В планах не предвидится там, на небесах, где браки заключаются. Анфиса, но этот случай чрезвычайный, у него ребенок заболел. А может, и не заболел. Может быть, они ему просто соврали, а он с радостью в это поверил. Ухватился за соломинку, чтобы сбежать от меня. Ты не права. Я права. Я пристрастна сейчас и зла, я это знаю. Но я права. У нас с ним все кончено. Это и в доказательствах дополнительных уже не нуждается. Но у меня другая проблема. Что мне с собой-то теперь делать? Я не знаю. Я не знаю, как мне жить без него. Анфиса, ну не надо вот так. Отчаиваться, доходить до крайности. Пройдет время, все устаканится. Вы поговорите спокойно. Костя Лесоповалов, конечно, не подарок. Но человек он честный. Вы объяснитесь. Когда-то ведь все равно бы пришлось объясняться. Катя ловила себя на том, что слишком уж либерально высказывается по поводу чертушки Лесоповалова. Помнится, в поезде у нее находились для него совсем другие эпитеты. «И что ни говори, тебя он любит. Вы с ним пара, сложившаяся пара, а у всех пар... Мы с ним счастливая пара?» «Сложившаяся». «Счастливые пары, Катя, видно с первого взгляда, вот они!» Анфиса подошла к окну. «Это действительно счастливая пара. Это Зубаловы. Они приехали на несколько дней раньше нас. 25 лет уже вместе. Двое взрослых детей. Нет, ты подойди и посмотри сама на них, чтобы потом такой ерунды мне больше не пороть». Кате ничего не оставалось, как тоже подойти к окну и посмотреть на этих самых Зубаловых.